Но как мы туда попадем? Наши корабли не могут открывать ноль переход. Значит, нам нужен такой, который может, спокойно сказал 13-й. Помнишь наш план захватить корабль ВЗ? Он еще в силе. Но как ты собираешься его захватывать? Алиса испуганно смотрела на него. Мало того, что нас совсем всего трое, так мы даже не успеем к ним приблизиться. А нами не придется, ухмыльнулся 13-й. Они сами пойдут на стыковку, с огромным удовольствием. Он многообещающе посмотрел на Алису. Мы предложим им то, от чего они не смогут отказаться. Но сначала необходимо подготовиться. Глава 19. Величайшая. Пациент пришел в сознание, сообщила автоматика биорегенератор, и Мэг вздрогнула, открывая глаза. Она дежурила возле Серебрякова-младшего вторые сутки и не заметила, как забылась беспокойным сном. Мэг уснула, сидя в гостевом кресле, которое специально для нее установили рядом с регенератором. Услышав сообщение, она вскочила и подбежала к монитору внутреннего наблюдения. Серебряков-младший открыл глаза и посмотрел на нее. Обычно люди, просыпающиеся в биорегенераторе, не сразу понимали, где находятся. Темноту, замкнутые капсулы они принимали за ночь и пытались ворочаться головой и взглядываться во мрак, стараясь разглядеть что-то вокруг. Кроме того, тактильные ощущения организма включались не сразу, и какое-то время человек не чувствовал, что помещен в биогелевый компаунд. Но Серебряков-младший за свою короткую жизнь в новом теле провел в биорегенераторе такое множество бесчисленных часов, что из них вполне мог сложиться не один месяц. Вот и сейчас. Придя в сознание, он мгновенно все понял и просто перевел взгляд в ту часть темноты, где должны быть находиться датчики видеонаблюдения. «Доктор Лантро, срочно зайдите сюда! Андрей очнулся!» Мэг коснулась сенсора на коммуникаторе. Она собралась повторить вызов, но в этом уже не было необходимости. Дверной створ ушел вверх, и в реанимационную палату вошел «Я получил уведомление автоматики», — вместо приветствия сообщил он Мэг. «Он уже открыл глаза?» «Только что», — ответила Мэг. Врач подошел к панели управления регенератором и протянул руку к сенсорам, собираясь активировать программу излечения пациента. «Доктор, это не навредит ему еще сильнее?» — с тревогой спросила Мэг. «Может, ему будет лучше оставаться в системе искусственного жизнеобеспечения?» «Это ничего не изменит», — покачал головой академик. «Максимум выиграем для него еще пару минут. Стоит ли это того, чтобы провести свои последние часы внутри регенератора?» Мэг молча кивнула в знак согласия, борясь с навернувшимися на глазах слезами. «К тому же, как я вижу, Андрей Андреевич будет против этого», — Лантер кивнул на дисплей. Система сообщала о начавшейся процедуре излечения. «Он уже вошел в компьютер и самостоятельно активировал предвыходную гидропроцедуру», — прокомментировал врач. «Он великий ученый и лучше нас понимает свое положение». Спустя минуту труба биорегенератора открылась и выпустила ложу с уже вымытым и обсушенным пациентом. Серебряков-младший с трудом поднялся и сел прямо на ложементе. Мэг осторожно обняла его. «Как ты себя чувствуешь?» — она с тревогой посмотрела ему в глаза. «И тебе тоже здравствуй», — слабо улыбнулся Серебряков-младший. «Я в норме. Насколько это вообще возможно?» Он попытался встать, но пошатнулся и потерял равновесие. Мэг и Лантер подхватили его под руки и усадили в кресло. «Вам нельзя двигаться», — предупредил врач. «Сейчас сюда доставят гравитационное кресло». «Все настолько серьезно?» Серебряков-младший закрыл глаза и сосредоточился. У него из носа тоненькой ниточкой потекла струйка крови. «Андрей!» — вскрикнула Мэг, хватая его за плечи. «Ты не должен связываться с компьютерами напрямую, это убьет тебя!» «Она права!» Поддержал ее Лантер. «При всем уважении, Андрей Андреевич, но это только ускорит процесс отмирания мозговой ткани. Вам категорически противопоказано перегружать мозг. Точнее, то, что от него осталось», — Серебряков-младший открыл глаза и слабо улыбнулся. «Я знакомился со своим положением», — он посмотрел на Лантера. «Академик, вы же понимаете, что мнимое улучшение моего состояния есть временная рецессия, обусловленная всплеском энергии, вылившейся вследствие ураганного распада измененных клеток. Вслед за этим временным улучшением последует переход мозга в состояние комы, а затем смерть». При этих словах Мэг бросилась к нему на грудь, и ее плечи задрожали в беззвучных рыданиях. Серебряков-младший обнял ее и вновь посмотрел на Лантера. «Буду я пользоваться мозговым интерфейсом или нет, это уже ничего не изменит. И мы с вами это знаем. У меня осталось от силы 20 часов, и я хочу провести их спокойно в кругу своих друзей». Врач кивнул головой в знак согласия. «Я буду рядом. Если что-то понадобится, дайте мне знать». В этот момент дверь открылась, и медсестры внесли гравитационное кресло. Вслед за ними в реанимационную вошел четвертый. «Папа!» — улыбнулся Серебряков-младший. «Рад тебя видеть!» «Как ты?» — четвертый обнял сына. «Бывало и хуже», — легко соврал Серебряков-младший. «Ты не поможешь мне пересесть в кресло?» Высокий воин сгреб его в охапку, словно пушинку, и усадил в гравитационное кресло. Мэг, вытирая слезы, встала рядом, и он сжал ее ладонь. «А ты уверен, что тебе можно надолго покидать регенератор?» — четвертый оглянулся на Лантера. Доктор лишь печально закрыл глаза. «Мне теперь все можно», — коротко засмеялся Серебряков-младший и обратился к врачу. «Спасибо, доктор. Я буду держать вас в курсе своего самочувствия». Лантер кивнул и вышел из помещения, знаком предложив медсестрам следовать за собой. «Что произошло, папа?» — спросил Серебряков-младший, когда двери закрылись за медперсоналом. Четвертый помрачнел еще сильнее и рассказал о случившемся. Серебряков-младший слушал молча и не перебивал. Когда отец закончил рассказ, он решительно заявил: «Мне необходимо вернуться к работе. Возможно, я еще смогу что-то сделать для обороны Солнечной системы». «Тебе нельзя перегружаться!» — воскликнула Мэг. «Ты погибнешь от этого!» «Все человечество может скоро погибнуть», — решительно отмел все пререкания ученый. «Мы должны бороться! И если мои усилия могут дать нам хотя бы один шанс, я готов сократить оставшиеся в моем распоряжении часы. Как говорили древние, перед смертью не надышишься». Серебряков-младший прижал к себе Мэг. Она пыталась улыбаться, но слезы ручьем текли по ее лицу. Четвертый взял сына за плечо. «Прости меня, Андрей», — мрачно сказал он. «Это моя вина». «Папа», — мягко прервал его ученый, — «ты сделал для меня больше, чем сам представляешь. Я горжусь тобой и всегда гордился. Во многом ты был для меня примером. Если бы не ты, я не стал бы тем, кто я есть». Он сделал решительный жест. «И давай закончим на этом, папа. Мы должны немедленно пройти в мой кабинет. Мне нужны все данные о текущей ситуации. У нас мало времени. От Алекса есть вести?» Четвертый отрицательно кивнул. «Плохо», — поморщился Серебряков-младший. «Его присутствие было бы сейчас как нельзя кстати». Он легонько отстранился от себя Мэг. «Мэг, любимая, я бы хотел, чтобы ты помогала мне. Мне тяжело даются движения. Можешь быть моими руками?» Он ободряюще улыбнулся. «Я больше не отойду от тебя ни на шаг». Ее голос был тих, но спокоен. Она решительно вытерла залитое слезами лицо. «Вот и отлично, любимая». Серебряков-младший с нежностью посмотрел на нее. «А сейчас...» Резкий сигнал тревоги на коммуникаторе четвертого прервал ученого на полуслове. Воин быстро коснулся сенсора. В воздухе возникла голограмма Виталия Тихонова. «Рад видеть тебя, Андрей», — скороговоркой поздоровался Тихонов и, глядя на всех, сразу сказал. «Тревога высшей категории. Рядом с Землей формируется точка нуль пространственного перехода». Русский отошел от станции «Сфинкс» на порядочное расстояние и приближался к границе зоны отчуждения. «Сколько до границы?» — поинтересовался 13-й. 40 секунд. Алиса вела крейсер, привычно слившись с боевой машины в единое целое. Сбрасывая скорость и останавливаясь у самого края. 13-й внимательно всматривался в экраны, но врага не было видно. «Ты все запомнила?» «Да», — кивнула Алиса, не сводя взгляда с многочисленных приборов. Крейсер пошел к незримой границе и одиноким шаром замер в безбрежной пустоте космоса. «А если они не появятся?» — спросила Алиса. «Появятся», — усмехнулся 13-й. «Они бьются над этой проблемой миллионы лет. Как же они упустят столь редкий шанс получить ответ? Это лишь вопрос крепости нервов». Нервы УВЗ не выдержали через полчаса. Семерка крейсеров одновременно сняла поля преломления и проявилась перед человеческим кораблем, охватывая его с фронта построением в виде полусферы. 13-й коротко улыбнулся уголками губ. Его расчет был верен. Ящерицы блокировали людям возможно пути прорыва. Прежде чем уничтожить опасную для своего могущества форму жизни, Вузей желали узнать решение древней загадки. Система связи вспыхнула изображением дракона подобного существа. «Я Тилцкат Леока. Я говорю с тобой от лица величайшей расы Вузей. Человек, сейчас ты умрешь», — заявил гигантская ящерица. «В знак нашей гуманности могу предложить тебе легкую и быструю смерть, если ты дашь нам необходимые знания. Иначе гибель твоя будет долгой и мучительной». «Ты мне тоже очень понравился», — 13-й весело улыбнулся в ответ. «Когда-то у меня жила ручная игуана, видимо, слабость к рептилиям осталась у меня еще с тех давних пор». «Огласи свой выбор», — потребовал ящерица. «Ого», — кивнул головой 13-й. Игуана тоже делала все очень быстро, думала очень медленно. Вы случаем не дальние родственники? Как ты смеешь, разгневался Тилцкатлиока. Мое терпение не безгранично, оглашай свой выбор, человек. Иначе что, поинтересовался тринадцатый. Послушай, Гудвин, великий и ужасный, ты не мог бы шипеть на меня не так громко, в ушах звенит. Ты слишком глуп, человек, если рассчитываешь на то, что мы атакуем тебя, пока ты находишься в пределах священного пространства Создателей, сказал ящер. Наше терпение велико, мы способны ждать долго. Это я помню, согласился тринадцатый. Рекорд моей игуаны — трое суток тупого лежания под письменным столом. Представляешь, Горыныч, она даже поесть не вылезала. Приходилось отодвигать стол и вытаскивать ее оттуда. Твои насмешки не принесут тебе ничего, человек, кроме нашей ярости, — бесновалась голограмма ящерицы. Твоя цивилизация скоро будет стерта со скрижали памяти Вселенной. Мы уже согнали твоих соплеменников в вашу систему и скоро нанесем завершающий удар. Ты можешь до конца дней своих не покидать священного пространства, это ничего не изменит. Ладно, недоразумение, переросток. Давай поговорим, согласился тринадцатый. Спровоцировать хотя бы кого-то из ВЗ на атаку не удалось. Теперь надо действовать быстро, если ящер не соврал. У Содружества совсем не осталось времени. Тебя интересует принцип управления следом и детьми Вики, ведь так? Тринадцатый разглядывал огромного ящера. Ради этого ты собрался уничтожить целую расу? «Вы недостойны обладать таким могуществом», — провозгласила ящерица. «Примитивный вид не может повелевать Вселенной». «Вот так даже», — усмехнулся тринадцатый. «Повелевать Вселенной ни много ни мало?» Он презрительно посмотрел на ВЗ. «А вы, стало быть, достойны. И что же тогда величайшие из достойных не могут просто уступить вслед и по праву повелевать Вселенной?» «Создатели допустили ошибку», — взярился ящер. Они сделали какое-то ничтожное свойство ключевым критериям расы оператора. Это огромная и печальная ошибка, но мы ее исправим. Ага, кивнул тринадцатый. А пока исправить ее не удалось, вы на всякий случай уничтожаете конкурентов. И много уже погибло таких, как мы. Немного, оскалился дракон. Критерии допуска встречаются во Вселенной крайне редко. Но это ничего не меняет, только величайшие достойны управлять мирозданием. «А зачем надо было способствовать упадку Риулов?» — поинтересовался тринадцатый. «Мне просто любопытно, мой хвостатый друг, ведь их раса тоже не имеет свойств, отвечающим критериям. Они были недостойны», — заявила рептилия. «О как!» — восхитился тринадцатый. «И кто же это определил? Умоляю тебя, только не подсказывай, я попытаюсь догадаться сам». «Довольно, человек!» — Вузей был вне себя от злобы. «Через 11 ваших часов мы нанесем последний удар по твоим соплеменникам. Делай свой выбор». «Допустим, я согласен», — тринадцатый склонил голову на бок. «Чего конкретно ты хочешь, о моя чешуйчатая прелесть?» «Свойства, критерий!» — ящер щелкал роговыми пластинами пасти. «Что дает вам возможность повелевать детьми?» «Это специальное устройство», — ответил тринадцатый. «Оно изобретено нами недавно и находится у меня на борту в единственном экземпляре». «Ты врешь», — сузил глаза ящер. «Критерии встроены в саму суть расы. Это не может быть устройством. Мы тщательно изучали все попадавшиеся нам виды, но выделить нужный ген так и не удалось». «Не совсем так», — не согласился Алекс. «Критерии действительно встроены, но на данном этапе развития мы не можем ими пользоваться. Ты же знаешь, что достичь следа через гиперпространство невозможно. Раса-оператор должна обладать технологией 0 перехода. У нас таких технологий нет, но мы создали устройство, позволяющее нам обойти это правило. В результате, как ты уже знаешь, шемерхны подчиняются мне. Ты можешь исследовать устройство в совокупности с любым представителем человеческой расы и понять, в чем дело». «Это ложь», — заявила ящерица. «Нет», — спокойно возразил тринадцатый. «Если бы это была ложь, я бы уже давно сидел внутри следа и забавлялся, наблюдая за тем, как дети разносят на атомы твои миры. Мы еще не доросли до вступления в след, для этого требуется время». «Но Мерх уже признал нас за своих хозяев». На этот раз огромный ящер надолго замолчал, видимо, совещаясь с остальными. «Я поверю тебе, человек», — наконец ответил дракон. «Отдай мне устройство, и твоя смерть будет мгновенной и безболезненной». «У меня другое предложение». Тринадцатый покачал головой. «Ты заводишь свой корабль внутрь священного пространства, производишь стыковку, получаешь устройство, затем открываешь 0 переход, в Солнечную систему и не мешаешь мне уйти. Я воин и желаю умереть в бою за свою родину. Только так и никак иначе. Или я пристыкуюсь к станции вещающего, и устройство останется здесь навечно. Выбирай». «Хорошо», — неожиданно легко согласился дракон. «Присутствие твоего корабля в сражении ничего не изменит. Готовься к стыковке, человек. Я иду». Изображение погасло. «Крейсер Вузей начинает сближение», — доложила Алиса. «Алекс, как ты думаешь, он действительно нас отпустил бы?» «Конечно нет», — усмехнулся 13-й. «Он сожжет нас, прежде чем мы доберемся до точки перехода. Или откроет портал прямо в фотосферу звезды, если это возможно. Или точно под орудие своих войск. В общем, проявит изобретательность». Он коротко махнул рукой. «Действуй, как решили. Сближайся. Мы пошли». 13-й быстро направился к выходу, на ходу расстегивая бронекомбинезон на груди. Из появившегося разреза выскользнула серая тряпка, и серый молнией метнулся под потолок. «Алекс!» — окликнула его Алиса. Он обернулся. «Я люблю тебя!» — она посмотрела ему в глаза. «Удачи!» «Я знаю», — улыбнулся он. «Я тоже тебя люблю. Увидимся». Он вышел из рубки. 13-й стоял в стыковочном шлюзе и ждал появления ящериц. Он еще раз проверил установленные заряды, убеждаясь, что ничего не упустил. Небольшая гравит-платформа с увесистым металлическим ящиком висела неподалеку. «Что ж, все готово. Теперь остается лишь ждать». Алекс мысленно потянулся к мышонку. «Теперь все зависит от тебя, дружище. Не подведи меня». Чебурашка заявил, что запросто изорвет в лохмотьях сотню ящериц, а если будет злой, то и двое, то и две, и что друг может за него не беспокоиться. 13-й улыбнулся и активировал шлем. 4-я матовая броня быстро и плавно закрыла голову. «Алекс, все готово. Мы на самой границе зоны отчуждения», — раздался в наушниках голос Алисы. «В УЗ начали стыковку. Встречай». «Принял тебя, блокируя отсеки и переборки. Будем надеяться, что мы не ошиблись в расчетах, и они выдержат». 13-й замер, ожидая гостей. Шлюзовая камера открылась, и в проем люка влетело небольшое яйцевидное устройство. Электроника бронекомбинезона доложила об обнаружении сканирующего излучения. Возле летающего яйца возникла голограмма ВЗ. «Оставь устройство и уходи, человек», — повелела ящерица. «Мы заберем его». «Не получится», — ответил Алекс. «В целях безопасности оно настроено на мое присутствие. Если я отойду, устройство самоликвидируется. Тебе придется деактивировать механизм самоуничтожения, пока я рядом». «Оставь оружие и заходи», — немного помедлив ответила голограмма. 13-й принялся неторопливо освобождаться от оружия. Расчет сработал. Человеческие корабли были слишком тесными для рептилий-переростков, и ВЗ решил провести свое, все необходимые процедуры у себя. Наконец, все оружие было сложено на... полу. «Я готов», — сообщил он. Летающее устройство подлетело ближе, и голограмма произнесла. «Ты безоружен, но в твоем контейнере есть оружие», — ящер щелкнул пастью. «Не пытайся обмануть величайших ничтожеств. Убери его». «Никто не собирается тебя обманывать», — не моргнув глазом, соврал Алекс. «Твоя летающая яичница фиксирует то самое устройство самоликвидации. Я не могу демонтировать его. Я воин, а не ученый. Тебе придется сделать это самому, раз ты такой величайший». «Проходи», — презрительно фыркнула ящерица. 13-й вошел в стыковочный шлюз, и гравиплатформа скользнула за ним. Летающее яйцо влетело последним, и люк закрылся. Шлюзовая камера начала воссоздавать внутренний микроклимат корабля ВЗЭЙ. Система анализа окружающей среды выдала данные на лицевой щиток шлема. «Посмотрим. Атмосфера, сероводород с какой-то неизвестной примесью, похоже, делающий эту гадость инертной. Не страшно. Чебурашка в дыхании не нуждается, а бронекомбинезон выдерживает и не такие мелочи. Сильно повышен радиационный фон. Это только пойдет на пользу нам обоим. Гравитация в половину земной. А вот это серьезный плюс. Больше ничего такого, на что следует обратить внимание». Внутри корабля ВЗ сразу же за стыковочным шлюзом его встретили две рептилии. Алекс с интересом разглядывал величайших, заранее запрограммировав систему бронекомбинезона на запись всего, что только возможно. Драконы вблизи выглядели впечатляюще. Огромные, почти 5-метровые крылатые ящеры с мощными челюстями, усеянными крупными зубами, сверкающими острыми, словно бритва, краями. Из их пастей время от времени вырывались клубы огня. 13-й смотрел на них, меняя режиме наблюдения. Тепловой, рентгеновский, ультрафиолетовый, радиологический. По всему выходило, что роговой и кожный покров рептилий очень мощный. Ближайшая мягкая ткань находилась глубоко, самое уязвимое место, если они вообще могли быть уязвимы, была узкая часть брюха в районе задних лап. Убить такое существо будет непросто даже с оружием. «Следуй за оком!» – взревел один из них. Летающее яйцо неторопливо полетело вглубь корабля, и 13 отправился следом, сопровождаемый гравиплатформой. Ящеры пропустили человека вперед и пошли за ним. От тяжелой поступи драконов за спиной вибрировал пол, заставляя человека чувствовать себя карликом рядом со свирепыми гигантами. Корабль ВУЗЭ поражал своей грандиозностью. Рассчитанные на 5-метровых гигантов, все элементы чужой инфраструктуры выглядели загадочными громадинами. «Алекс!» — раздался в эфире голос Алисы. «Они вскрывают люк стыковочного шлюза!» «Жди!» — ответил он. «Мне нужно еще несколько секунд!» Летающее устройство провело человека через огромный люк, более похожий на ворота, и 13-й оказался в просторном помещении, заставленном всевозможной аппаратурой. Алекс улыбнулся, узнавая элементы, знакомые по захваченной шпионской базе инсекторада. «Кто бы удивлялся!» — подумал он. «Вот откуда стартовал технологический скачок расы инсов!» Посреди помещения стояло крупное устройство, напоминающее сложный лабораторный стол с энергозахватами, возле которого возвышались еще 2 дракона. Немного поодаль, на небольшом возвышении, более всего походившем на капитанский мостик, стоял 3-й дракон. «Алекс, они вскрыли люк!» — предала Алиса. «Их там больше 10!» «Не успевая немного, поморщился 13-й. Ничего, разберемся. Ладно, выталкивай нас из зоны отчуждения и действуй. Только подпусти их поближе к зарядам. Наши чешуйчатые друзья хорошо защищены». Сопровождающие человека драконы, склонив головы на мощных шеях, вошли вслед за Алексом, и люк за его спиной бесшумно слился со стеной. Охранники грациозно скользнули в стороны, не сводя с человека желтых глаз с узкими вертикальными зрачками. «Помести устройство туда, куда указывает око, человек, и встань рядом!» — гулким рыком приказал дракон, стоящий на мостике. «Как скажешь, зеленый!» — пожал плечами 13-й. Летающее яйцо зависло над лабораторным столом, и человек направился к нему, сопровождаемый ящиком на гравиплатформе. Алекс подошел к столу вплотную, руками снял ящик с платформы и поставил под зависшее яйцо. Стол был высоким, и ящик пришлось поднимать на вытянутых руках. «На каком удалении ты должен находиться от устройства?» — таким же громовым голосом спросил один из стоящих рядом со столом дракона. 5 шагов, — ответил Алекс. Стоявшие возле стола ящерицы немного угловато двинулись к ящику. «Очень интересно», — отметил 13-й. «Величайшим не чужд страх?» Он принялся изучать ВЗ, но все 5 были похожи друг на друга с точностью до миллиметра, словно близнецы или клоны, и понять, кто из них кто, было решительно невозможно. Тем временем оба исследователя доковыляли до ящика и принялись колдовать над его вскрытием при помощи неизвестных приборов. «Зачем же так бояться?» – подумал Алекс, наблюдая за неуверенными движениями рептилий. «Или начальство пообещало отрезать вам хвосты в случае неудачи?» «Скажи, черт знает сколько, почему твои коллеги взламывают мой корабль?» – поинтересовался 13-й, обращаясь к дракону, стоящему на капитанском мостике. «Мое имя Тилтскат Леока, низший», — взревел дракон. «Запомни это. Ты останешься здесь настолько, насколько потребуется. Твой корабль тебе больше не нужен». «Почему-то я так и думал», — хмыкнул 13-й. «Ты нарушаешь наш договор?» «Величайший не оскверняет себя договоренности с низшими», — заявил ящер. «Молчи, или я лишу тебя конечностей, оставив при этом в живых». «Тебе никто не говорил, мой грозно щелкающий челюстью друг, что ты нехорошая ящерица?» — поинтересовался 13-й, делая шаг навстречу дракону. «Стой!» — затрубил дракон. «Не смей удаляться от устройства!» Он открыл пасть, и оттуда вырвался клуб раскаленного газа. В ту же секунду вокруг человека образовался энергетический кокон. 13-й попробовал пошевелиться, но кокон сковывал все движения. «Да, однако положение усложняется», — заключил Алекс и спросил. «А ты не боишься использовать оружие, дружище Цицкотле Токака? Мы все еще внутри запретного пространства. Нам не придется использовать оружие, чтобы пленить одну самку такого ничтожного вида, как твой», — загремел дракон. «А ты подвергнешься мучительной смерти за свое неуважение». В следующее мгновение корабль вздрогнул, затем еще и еще. Один из охранников протрубил что-то главному, тот взревел в ответ, и оба охранника, пригибая голову, ловко выскочили в появившийся в стене люк. Исследователь замерли, обернувшись к своему лидеру, но тот коротким рывком вернул их к работе. «Алекс, заряды сработали», — раздался голос Алисы. «Всех убить не удалось, но они успели пройти стыковочный шлюз». «Ничего, там у нас еще немного всего», — сказал Алекс. «Начинай спайку». Дракон снова щелкнул пастью в его сторону, и связь с Алисой прервалась. «Какой ты невежливый», — покачал головой 13-й. «Кстати, а что, мы уже не в запретном пространстве? А может быть, твои коллеги что-то сломали по неосторожности? Ты бы сказал им, что надо быть аккуратнее, когда ломаешь чужие корабли». «Тебе это не поможет, Ниша», — оскалился ящер. «Твоя смерть будет мучительной». «Да-да», — согласился Алекс. «Ты предупреждал, я помню. Ты, главное, сильно не нервничай, а то у тебя будет стресс». В этот момент обшивка ящика с устройством треснула, словно мозаика, и плавно разошлась в сторону, удерживаемая силовыми полями, обнажая содержимое контейнера. Один из исследователей издал короткий тревожный крик, и оба судорожно затыкали когтистыми пальцами в углубление лабораторного стола. По-видимому, эти углубления играли роль кнопок, но то ли от волнения, то ли от спешки драконы не всегда попадали в них когтями. Прямо из открывшегося устройства под высокой... потолок метнула серая тряпка, на лету превращаясь в тонкую пластину, и помещение сотрясла вибрация мощного ультразвукового удара. 13-й почувствовал резкую боль в ушах, несмотря на максимальную мощность ультразвуковых фильтров. Ящерицы замерли, и Алекс послал мышонку образ, сообщая о том, что скован полем. Чебурашка хаотично заметался по просторному помещению вокруг лидера драконов, изучая частоты естественных колебаний его организма, и спустя пару секунд нанес новый удар. На этот раз попадание оказалось более точным. Лидер драконов издал вопль боли, его передние лапы конвульсивно подогнулись, и он рухнул на пол в полусидячее положение. «Дружище, фиг знает сколько, снимись мне ловушка, или твои внутренние жидкости разорвут твои же внутренние органы», — посоветовал дракон Алекс. «И поторопись, это существо очень кровожадно и не будет ждать». Дракон захрипел и конвульсивно дернул пастью. Ловушка пропала, и Алекс рванулся к висящему над лабораторным столом устройству. Он одним прыжком запрыгнул на край стола и стремительно бросил руку к устройству, срывая прикрепленный к его боковому ребру продолговатый контейнер. Исследователи опомнились от ультразвукового удара и бросились на человека, пытаясь перекусить его пополам. Алекс резким прыжком ушел от клацающих челюстей и рванул из контейнера рукояти ножей. «Жаль, не было возможности спрятать излучатель», — пожалел он. «Слишком велик был риск обнаружения. Ну и так тоже неплохо». Человек улыбнулся, ощутив в своих руках любимое оружие, и в чреве чужого корабля холодным светом вспыхнули плазменные клинки. Драконы развернулись и повторили атаку. Малая гравитация в совокупности с мускульными усилителями позволяла человеку двигаться стремительно, и атака ящеров снова пришлась в пустоту. 13-й молниеносно зашел противнику за спину и, поднырнув под брюхо, нанес мощный удар снизу вверх, отталкиваясь ногами от пола. Клинки вошли в тело дракона, и тот оглушительно взревел. Алекс провернул вонзившиеся в брюхо клинки, затем вырвал их из жертвы и перекатом вышел из-под ящера. Раненая рептилия рухнула на пол, содрогаясь в конвульсиях. 13-й вскочил на ноги и рывком бросился на второго исследователя. Второй дракон взмахнул мощными крыльями, поднимаясь вверх, и человек нанес удар в пустоту, промахиваясь мимо цели. Алекс, не останавливаясь, развернулся и в этот момент парящий под потолком дракона раскрыл пасть. Мощная струя высокотемпературной плазмы ударила в человека, сбивая его с ног. Алекс почувствовал, как в правое плечо вгрызается нестерпимая боль. Системы Брэнкомбизона вспыхнули красными индикаторами и заверещали сигналами тревоги. Защита была пробита. 13-й выполнил перекат, уходя от второго удара, но боль, рвущая на куски нервы, помешала выполнить маневр достаточно быстро. Вторая струя плазмы по касательной обожгла бедро, словно вонзая в тело сотни раскаленных игл. Человек захрипел от боли, перекатываясь подальше от линии огня. Дракон хлопнул крыльями, разворачиваясь для удара по откатывающейся фигуре, но прежде чем ему удалось открыть пасть, от бьющейся в конвульсиях на командном мостике ящерицы стремительно отделилась серая тень. За сотую долю секунды мышонок оказался прямо над зависшим ящером, и помещение сотряс вибрационный удар. 13-й почувствовал, как хлопнула барабанная перепонка, и по щеке потекла теплая струйка. Даже на частоте ящеров сила удара была сокрушительна. Дракон пронзительно заверещал и камнем рухнул вниз. Алекс подкатился к его брюху и с размаху вонзил в чешуйчатое тело клинок. Ящер задергался всем телом, едва не задевая человека, но в следующие секунды перед мордой дракона мелькнула серая тень, и кислотный плевок густо задымился на затылке рептилии. Мышонок кружил над головой, поверженного врага, один за другим выплевывая сгустки кислоты, и через несколько мгновений головы дракона уже не было видно в кислотном дыму. Но ящер не прекращал биться в конвульсиях. Алекс, пытаясь не быть подмятым дергающейся тушей, вонзил в брюхо клинок еще раз, повторяя удар, сразивший первого врага. Рептилия содрогнулась и замерла. Тринадцатый уловил движение периферийным зрением и повернул голову в сторону драконьего лидера. Тот пришел в себя и вскочил на лапы. Алекс отправил мышонка предостерегающий образ, но опоздал. Струя плазмы ударила в летучую мышь. Мышонок среагировал мгновенно, стремительно метнувшись под потолок, но ящер ударил снова. Его голова двигалась с поразительной быстротой, и струи плазмы точными ударами загоняли летучую мышь в угол. Тринадцатый пошевелился. Правая сторона тела не слушалась. Он уперся в пол левой рукой, сжимающий нож рукой, и, забрав силы в кулак, мощно оттолкнулся от пола, рассчитывая на слабую гравитацию. Прыжок удался, и человек подлетел к плюющему огнем дракону. Алекс прикинул оставшееся до цели расстояние и повторил рывок. Дракон заметил движение, но среагировать уже не успел. Человек врезался в длинную шею и, вкладывая в удар инерцию движущего тела, размашистым движением вогнал плазмонож в горло рептилии. Алекс повис на рукояти, направляя движение клинка по окружности шеи, и из разреза полыхнул сноп искр и хаотичных разрядов. Дракон взбрыкнул и замертво рухнул на пол, придавливая человека. Тринадцатый выбрался из-под чешуйчатой шеи и, превозмогая боль, вылез на нее почти верхом. Он поудобнее перехватил плазмонож и, наваливая всем телом на клинок, несколькими движениями отрезал дракону голову. Алекс попробовал пнуть ее правой ногой, но та не слушалась. Пришлось пнуть левой. Голова откатилась, и человек словно в рупор заявил в обезглавленную шею. «Эй, хрен пойми сколько! Вылезай оттуда!» Он попробовал пошевелить правой рукой. Тот же эффект. Тело уже не чувствовало боли. Правая половина туловища была скована жутким холодом. Сознание подернулось легким туманом. Медленно, но неумолимо накатывала слабость. Симбионты срочно мобилизовывали все ресурсы организма ради спасения человека. Тринадцатый тряхнул головой, разгоняя туман. Сейчас не время. «Вылезай, недоделанный всадник без головы, или я разрежу эту дрянь прямо на тебе», — устало сказал он. «Не жалуйся потом, если порежешься». Он лениво ткнул рукояти ножа в брюхо неподвижно лежащей рептилии. «Ты же не думаешь, что я поверю в твою смерть?» Тринадцатый попытался встать на ноги. «Твои солдаты, сопровождая меня по коридору, топали так, что стены тряслись. Кто же строит себе корабль, дрожащий от собственных шагов? Для того, чтобы пройти в люк, им приходилось пригибать голову. Кто же делает люки не по росту? Твои ученые двигались неуклюже, а когда переволновались, даже не попадали в кнопки. Им непривычны боевые доспехи, они больше привыкли к научному оборудованию, поэтому не смогли справиться с нами. Да ты и сам плоховат для бойца, ты ведь привык командовать, а не драться. Дальше продолжать?» Ему так и не удалось встать, и он просто подполз ближе к брюху. «Так что вылезай из скафандра, или я вытащу тебя оттуда сам». Он с силой вогнал клинок в основание лапы. Туша динозавра зашевелилась, и над ней появились расходящиеся швы. Спустя секунду скафандр открылся, на свет показалась бледно-зеленая, почти белесая, четверолапая тварь, отдаленно напоминавшая не то тритона, не то хамелеона. Длинное, почти трехметровое, хрупкое, хвостатое туловище заканчивалось относительно короткой шеей, которой венчала нелепая голова с выпученными глазами. «Ты все равно ничего не изменишь, низший!» Тварь забегала глазами по сторонам. «Твой вид обречен, скоро здесь будут войны, и ты умрешь!» Вузей попытался метнуться в сторону, но тринадцатый, ожидая чего-то подобного, схватил его рукой за шею за мгновение до побега. Длинное тело рванулось и повисло, стиснутое железной хваткой человека. «Не торопись, мой глистоподобный друг!» Тринадцатый, опираясь на здоровую ногу и на зажатого в кулаке лидера ВЗ, на четвереньках пополз в дальний угол помещения. «Свяжись со своими и вежливо попроси их не входить сюда, иначе я просто сожму руку и оторву тебе твою мягкотелую голову, а потом взорву вон ту штуку», — он указал на висящее над лабораторным столом устройство. «Мне пришлось вживить себе под кожу чип управления. Мина взорвется либо по моему желанию, либо в момент моей смерти. Здесь всего 2 мегатонны, но так уж вышло. Мы собрали ее из того, что было в нашем распоряжении. Ты уж извини за столь неэлегантное оформление, но экранирующий контейнер был только один». Он замолчал и перевел дыхание. Вузей пищал от боли всякий раз, когда человек на него опирался, и тринадцатый, воспользовавшись коротким отдыхом, потряс зажатым в кулаки величайшим. «Тебе никто не говорил, что твой писк раздражает? Ты не мог бы пищать пореже?» «Низший, ты не даешь мне дышать, а причиняешь боль!» — прохрипел Вузей. «И не говори!» Тринадцатый сокрушенно покачал головой. «У меня это извечная проблема!» Он чуть ослабил хватку на горле. «Ну как? Стало больше комфорта?» Он продолжил ползти, сжимая в руке чужого. «Где-то здесь должен быть Чебурашка». Тринадцатый снова потянулся сознанием к мышонку, но тот не отвечал. Лишь слабый, почти призрачный образ боли шел откуда-то из этого угла. Алекс изо всех сил старался пробить накатывающее на сознание пелену тумана и полз дальше, всматриваясь в обожженный пол. «Мне больно, человек!» — вновь прохрипел Вузей. «Чего ты хочешь?» «Заткнись!» Посоветовал ему тринадцатый. «Я ищу друга, и для тебя будет лучше, если я его найду. Потом и поговорим. Если доживешь, величайший из головастиков». «Алекс, Алекс, ты меня слышишь? Прием!» Вдруг затрещал по помехами эфира, и качество связи сразу же наладилось. «Как любезно с твоей стороны перестать блокировать связь!» Тринадцатый вновь остановился для отдыха. Двигаться становилось все труднее. Правая часть тела словно превратилась в ледяную глыбу. Мозг сверлила монотонная боль, на глаза то и дело накатывался туман. Если бы не повышенный радиационный фон, он давно был бы в лучшем случае без сознания. Одной только тепловой энергии тела при таких повреждениях симбионтам не хватало. «Да, солнце мое, принимаю тебя», — устало ответил тринадцатый. «Что с тобой? Ты в порядке?» — испуганно воскликнула Алиса. «Почему у тебя такой голос? Ты ранен?» «Бывало и хуже», — ответил Алекс. «Как обстановка?» Он вновь пополз, продолжала поиски. «Корабли спаялись намертво», — ответила Алиса. «Я сделала все, как планировали. Стыковочных отсеков больше не существует. Там теперь единое месиво из двух кораблей температурой в 50 тысяч кельвинов. Расстыковать нас не сможет даже чудо. У меня за переборкой осталось трое вузей, а прямо напротив стоят 6 их крейсеров. Скажи мне что-нибудь приятное, Алекс». «Все будет хорошо, скоро будем дома», — с трудом выдохнул он. «Увидишь точку перехода, давай туда». «Не это! А чего еще? Я мог бы сказать, что люблю тебя, но ты и так об этом знаешь. Поэтому не мешай мне работать», — проворчал Алекс. «Знаю», — расцвела Алиса, — «но очень хотелось услышать еще раз. До связи». Она отключилась. «Если ты думаешь, что мы откроем тебе переход к детям низший, то ты еще примитивнее, чем я считал раньше», — заявила ящерица. «Даже под страхом моей смерти мы...» «Сказал же, заткнись», — зло оборвал Вузей тринадцатый и приложил его об пол. Вузей заверещал и немедленно замолк, выпучивая без того огромный шарый глаз еще сильнее. Тринадцатый полз дальше. Наконец он нашел то, что искал. В самом углу на обожженном полу лежала скомканная обугленная тряпка. Алекс засунул Вузей себе под колено, освобождая единственную действующую руку, сгреб мышонка в горсть и попытался дотянуться до его сознания. Мышонок не отвечал. Тогда он набрал код на аварийной консоли управления. Бронекомбинезон вскрылся на левой части груди, и сероводород обжег кожу, на какое-то время проясняя сознание. Тринадцатый подобрал с пола застывшую каплю расплавленного потолочного материала и острым краем сделал длинный глубокий надрез на грудной мышце. Из пореза медленно потекла густая черная кровь. Алекс, как мог, разложил обожженное тельце на кроточащем порезе и закрыл комбинезон. Тело мышонка было обжигающе ледяным. Тринадцатый прислонился спиной к стене и вытащил из-под себя хрипящую ящерицу. «Эй, король глистов, ты еще жив?» Он потряс ящерицу за шею. «Можешь не отвечать, я вижу, что живой. Слушай мое предложение. Сейчас твои друзья открывают нам точку перехода в систему Солнца как можно ближе к Земле, и мы прыгаем туда. Там я отпускаю тебя и всех твоих коллег. Можете вернуться во свояси. Если ты согласен, я жду портал в течение 30 секунд. Если нет, наши два корабля превращаются в маленькую звезду. Как ты там говорил? Делай свой выбор». Вузей зашевелился. «Ты ничего не изменишь этим, низший», — заявила ящерица. «Мы можем уничтожить твой корабль, и тогда...» Тринадцатый сжал руку, и писк ящера перешел в хрип. «И тогда я взорву тут все к вашей матери, и черт с тобой, с человечеством и со всей вселенной вместо взятыми». вместе взятыми. Он ослабил хватку. «Ты мне надоел, живущий в попка. Выбирай. Ты либо согласен, либо мертв. Я жду полминуты. Время пошло». «Мы сегодня уже сталкивались с вашими неразумным самопожертвами. Я знаю, что ты не блефуешь, но фокус с ловушкой и станцией нас больше не пройдет». Насколько несколько странно ответил Вузы. «Зато это примитивное свойство, противоречащее выживанию, упростит ваше уничтожение». Он помолчал, ожидая реакции, но человек уже не обращал на него внимания. «Я согласен на твои условия. Более того, если ты выполнишь свое обещание и сохранишь нам жизнь, мы обещаем отсрочить уничтожение вашего вида на одни земные сутки. Вы сможете провести их со своими самками, раз это для вас столь важно». «Договорились», — согласился Алекс. «И скажи своим, чтобы не торопились закрывать переход. Я позволю тебе вернуться только через него». Он пытался проникнуть в сознание мышонка, но ледяное тельце под бронекомбинезоном не подавало признаков жизни. 13-й с трудом подавил в себе желание раздавить мягкую голову ВЗ. В этот момент ожил эфир. «Алекс, вижу формирование точки перехода прямо по курсу», — сообщила Алиса. «Справишься с управлением этой нелепой конструкции?» «Не сложнее, чем водить рассыпающийся от старости космический дальнобойщик. Действуй». Он еще какое-то время сидел, пытаясь не проваливаться в небытие и не спровоцировать тем самым взрыв, одновременно стараясь услышать от мышонка хоть что-нибудь и не позволить себе убить зажатого в кулаке чужого. Наконец в эфире зазвенел радостный голос Алисы. «Мы дома, Алекс, мы дома! У нас получилось! Что ты видишь? Земля, кругом наша, к нам идут спасатели! Я уже связалась с Виталиком», — скороговоркой сообщала Алиса. «Это хорошо», — устало ответил 13-й. Он вновь прислушался к мышонку. Безжизненное тельце молчало. 13-й посмотрел на Вузей. Даже без помощи друга он четко ощущал панический страх, густо шедший от величайшего. Глава 20. Единственный критерий. «Твои соплеменники уже на борту!» Чужой попытался верхними лапами разжать человеческую хватку, стискивающую его горло. Но безуспешно. «Отпусти меня!» «Потерпишь!» — отрезал 13-й. «Открывай двери и собирай своих друзей в спасательный капсул!» «Корабль величайший не будет служить низшим!» — заявил Вузей. «Ты зря надеешься на это. Ваш примитивный интеллект не способен осознать руководящие принципы. Отпусти меня, низший, и покинь мой корабль!» «Как хочешь, хрен пойми сколько», — согласился 13-й. «Но имею в виду, этот заряд нельзя обезвредить. Вы активировали его, вскрыв оболочку, и обезопаситься от него можно, только взорвав. Может, твоя наука и в состоянии обезвредить заряд, но я не собираюсь сидеть тут вечно. Как только за мной придут, я уйду, и взрыватель войдет в нестабильную фазу. Может быть, он продержится полминуты, может, 5 минут. Этого я не знаю, да и наплевать мне на это». «Мы будем готовы покинуть корабль через 5 минут», — мгновенно доложил Чужой. «Все двери на борту уже открыты. Как я могу забрать своих воинов с твоего корабля?» Огромный люк действительно открылся, и в помещение одна за другой быстро проникали боевые двойки спецназа. 13-й устало закрыл глаза, в который раз потянувшись к сознанию маленького друга. Ответа не было. «Алекс, как ты?» — рослая фигура 4-го склонилась над человеком в оплавленной броне, сжимающей горло чужой твари. «Командир, ты меня слышишь? Что происходит? Что это за дрянь?» 4-й разглядывал зажатое в руке 13-го существо. 13-й посмотрел на 4-го. «Всем переключиться на язык в УЗ», — негромко ответил Алекс. «Андрей, Виталий, слушайте меня внимательно, и ты тоже слушай». 13-й встряхнул величайшего. «Все ящерицы должны погрузиться в спасательные капсулы, покинуть этот корабль. Прорежьте дыру в борту русского, пусть заберут оттуда своих. Потом пусть уходят через портал. Портал поставить под залп ударной группировки. Если ящерицы попробуют уйти недостаточно быстро, или с той стороны кто-то появится, или еще что-нибудь случится, приказываю открыть сосредоточенный огонь по спасательным капсулам. И вообще по всему... Что оказывается в зоне точки 0 перехода? Приказ ясен? Так точно, коротко ответил Тихонов. Выполняю. Теперь ты, Андрей. 13 обратился к 4-му. «Забирай у меня нашего дорогого гостя, только осторожней. Наш величайший друг вырос на планете с пониженной гравитацией, поэтому очень мягок и хрупок. Смотри, не сломай ему шею, если, конечно, он будет себя хорошо вести. Проследи, чтобы его родственнички погрузились в средства спасения. Забросишь его к ним последним, и пусть катится отсюда. А до тех пор я посижу тут. Всегда любил созерцать 2-мегатонные заряды. Думаю, все здесь хорошо друг друга поняли. Здравствуй, 4-й». Высокий воин забрал из рук 13-го бессильного трепыхающего чужого и волоком поточил его к выходу. Судя по всему, вузеи были прямоходящими, и сейчас 3-метровое тело величайшего нелепо волочилось за широко шагающим человеком. Едва 4-й покинул помещение, к 13-му бросились медики с гравиплатформы наготове. «Позже». Алекс жестом остановил их. «Связь с академиком Серебряковым срочно, у нас нет времени». «Я слушаю вас, Алекс», — раздался знакомый голос. «Очень рад видеть вас снова. Вы что-то задержали с возвращением». «Вузы уже начали войну», — Алекс собрал остатки сил, отгоняя от себя беспамятство. 2 дня назад». Ответил за ученого Тихонов. «Мы потеряли колонии. Гиберпространство вокруг наших систем перекрыто. Все, что у нас есть, сосредоточено здесь. Ждем нападения. Но нам их не удержать». «Вузе обещал дать нам сутки», — поморщился 13-й. «Наверняка обманут. Они ударят, как только перегруппируют силы. У нас есть шанс. Мы можем воспользоваться силами Мерхна, но для этого нам нужно попасть к ним в систему. Координаты есть у Алисы. Тогда можно добраться только через 0-переход. Андрей, делай, что хочешь. Хоть разбери здесь все на молекулы, но этот корабль должен открыть точку перехода. Иначе ящерица нас очень быстро раздавит. Все, всем выполнять». Он почувствовал, как проваливается в безликую пустоту, и, потерявшая последние крупицы сил, сознание скользает от него. «Алекс, отключи мину». Алекс уже не видел, как руки врачей подхватили его сползающего по стене тело, лишь только прошептал, медленно погружаясь в болото беспамятства. «У меня на груди, не рассоединяет нас, это важно. Нужно больше радиации, не хватает энергии симбионтам». Он попытался произнести еще какие-то важные слова, но губы уже не слушались, и свет перед его глазами медленно померк. Смутно знакомый шум мешал сну, и 13-й поискал руками подушку, чтобы накрыть голову. Во сне он был врачом, и вот уже несколько часов спасал кого-то невидимого, лежащего на операционном столе времен его молодости. Пациент был полностью скрыт под белой простыней, из-под которой густо торчали провода и трубки различных систем искусственного жизнеобеспечения. Алекс пытался подключать их к соответствующим аппаратам, но провода путались, трубки перегибались, аппараты барахлили, физраствор не поступал. Он пробовал снова и снова, меняя последовательность и очередность, но сложная система никак не запускалась, и этот смутный шум только усложнял задачу. 13-й снова пошарил руками в поисках подушки, но так и не смог ее найти. Шум усилился, буквально гремя отовсюду, и в этом грохоте он смог разобрать знакомый голос. «Алекс, ты меня слышишь?» Он открыл глаза, и сон улетучился, оставив после себя острое чувство тревоги. «Алекс, ты слышишь меня?» Голос Алисы доносился откуда-то сверху. 13-й смотрелся вокруг. Он лежал настоящий на полу гравиплатформе в одних больничных шортах. Платформа находилась в небольшом помещении со знаками радиационной опасности на стенах. Алекс опустил взгляд себе на грудь. Серое пятно летучей мыши было залито хирургическим гелем, удерживающим его на груди. Чебурашка уже не был холодным, но по-прежнему не отвечал. 13-й подцепил ногтем гелевую заплатку и осторожно отовал ее. Мышонок не шевельнулся. Алекс встал на ноги, придерживая друга ладонью, но мышонок оказался намертво прикрепленным к груди. «Алекс, ты меня слышишь?» 13-й поднял голову и посмотрел в монитор системы оповещения. «Слышу». «Одевайся, я буду через 6 минут», — сообщила Алиса. «Мы несем тяжелые потери, нужен каждый корабль». Ее голос стих, и небольшие двери открылись, пропуская человека в белом медицинском скафандре. «Здравствуйте, командующий!» Медик поднял руку в жесте приветствия. «Я ваш лечащий врач, если, конечно, можно так выразиться». «Приветствую вас, академик Лантеро», — 13-й узнал старого ученого. «Как я понимаю, у нас, как всегда, нет времени. Давайте в 2 словах. Где мы и что с нами?» Он взглядом указал на безмолвного мышонка. «Вы на старом урановом урановом руднике в астероидном поясе Сатурна. Андрей Андреевич распорядился поместить вас сюда, в горячую зону. Местные условия являются наиболее благоприятными для ваших симбионтов. Мы не стали оказывать вам медицинскую помощь, вряд ли она была бы более эффективной. Он с грустью вздохнул. Ваш мышонок без сознания, он очень сильно пострадал. Сканер показал, что повреждение нервно-мозговой ткани. Симбионты из вашей крови вступили в контакт с его бактериями и срастили ваши ткани в единое целое. Фактически он живет сейчас исключительно благодаря вам. Вы для него в настоящий момент как аппарат искусственного поддержания жизни. А как вы себя чувствуете? Превосходно, коротко ответил Алекс. Как давно идет сражение? Около часа, паник Ланстра. Нам нечего им противопоставить. Вам лучше поговорить с Алисой. Ее корабль скоро будет здесь. Где академик Серебряков? На захваченном вами корабле. Здесь рядом, ответил академик. Исследует их системы. Мы все надеемся, что он продержится и раскроет секрет. Это наша единственная надежда. Что значит продержится, нахмурился Алекс. Пока вас не было, на академика Серебрякова было совершено покушение. Он необратимо пострадал и неминуемо погибнет, и это произойдет очень скоро. Так как у нас нет времени изготавливать интерфейсы для коммуникации с компьютерами ВЗИ, он нашел способ подключиться к ним напрямую, и теперь его время истекает еще быстрее. Боюсь, что его мозг откажет очень скоро. В таком напряжении ему не продержаться 2 часа. Двери снова отворились, и в помещение убежала Алиса. «Алекс!» – она бросилась к нему на шею. «Как ты? Я так испугалась за тебя!» «Еще лучше, чем до аварии!» – мрачно усмехнулся 13-й. «Пошли, мне надо одеться к Андрею». «Снаряжение есть только на линкоре охраны», — ответила Алиса, выходя вслед за 13-м. «Нам сюда». Она обогнала его и пошла первой, указывая дорогу. «Я прилетела на разведке. Тут все закрыто полями преломления. У нас нет сил для охраны этого места, поэтому надежда только на маскировку и астероидные поля. Мы не пользуемся дальней связью, работаем только на прием. Разведчики-ящерицы рыскают по всей системе, думаю, они ищут украденный корабль. Русский все еще спает с крейсером ВЗИ. Разрезать не стали ни до этого, да и не было смысла тащить его в ремонт. Внутри частная разгерметизация, почти все переборки пробиты, стыковочный сектор уничтожен, половина щитов вышла из строя. Мы используем его поле преломления, чтобы прятать корабль в УЗИ. Нам повезло, что генераторы поля не пострадали. Он на ходу? В принципе, да, пожала плечами Алиса, заводя Алекса во входной люк разведывательного корабля. Без полных щитов половины скорости света не обещаю, но 1/3 выжить можно. 13-й зашел внутрь, пропуская вперед Лантра, и люк захлопнулся. Пойдет. 13-й уселся в противоперегрузочное кресло и приготовился к взлету. «Так, давай к Андрею, потом зайдем на русский за снаряжением. Какова обстановка в системе?» Он включил на прием прямой канал засекреченной связи с генеральным штабом. Алиса ткнула пальцем в сенсор и в руки развернулся сфероид тактического анализатора. «Вот, отправить линкор охраны на соединение с силами флота?» «Пока нет». 13-й мрачно рассматривал схему Солнечной системы. Центр ее был густо усеян красными отметками, обозначавшими корабля противника. ВЗИ решили не рисковать понапрасну своими величайшими жизнями и привели с собой огромный флот инсектората. Около 2000 кораблей ВЗИ, облепленных почти 20-тысячным флотом пауков, ядовитым морем захлестнули систему. 16-тысячный флот Содружества уже потерял более 1/3 кораблей и продолжал отчаянно обороняться. Жестокое месиво бушующих энергий кипело вокруг 3 орбитальных колец, внутри которых маленькое, но гордое человечество приняло свой последний бой. Реакторы колец работали только на защитные поля, защищая оборонительную инфраструктуру. Генштаб распределил тяжелый флот на сменяющиеся друг друга волны, и заводы по перезарядке серебряных слез беспрерывно принимали и выпускали боевые корабли. Ударные группы с минимальным перерывом сменяли друг друга, выплевывая во врага 1000-километровые поля антивещества, в перерывах между которыми редеющие с каждой минуты облака перехватчиков яростно вгрызались в передовые части противника. Потери пауков были огромны. Но владетели не привыкли экономить на своих слугах. Флот ВЗИ почти не пострадал. Издали нанося мощнейшие удары, и гибель Содружества неумолимо приближалась. Разведывательный корабль с закрытым полем преломления подошел к захваченному крейсеру, непривычный человеческому глазу корпус которого был зажат между крупным астероидом и покореженной сферой русского. В борту чужака, резко контрастируя с изящными обводами внеземной инженерии, зияла оплавленная дыра, через которую спецназ и спасатели проникли в крейсер ВЗИ. Маленький разведчик вошел в нее полностью. Внутри был устроен мобильный стыковочный шлюз. Алиса пристыковала разведывательный корабль и встала с пилотского кресла. «Пошли», — сказала она Алексу. «В этой части корабля создали земные условия, правда, радиационный фон великоват». «Это только на пользу», — 13-й встал и вслед за Ланта направился к выходу. «Алекс», — окликнула его Алиса, — «может, все же отпустим линкор на охраны? Там сейчас каждый корабль на счету». «Нет», — отрезал 13-й. «Он нужен нам здесь. Будет прикрывать нашу точку перехода». «А если ее не будет?» — воскликнула Алиса. «Тогда пойдем все вместе». За стыковочным шлюзом их встретила охрана, молча отсалютовав старшим офицерам. И три человека пошли дальше по гулкому коридору чужого корабля. 13-й разглядывал незнакомый коридор. В полумраке аварийного освещения, установленного исследовательской группой Серебрякова-младшего, он оказался еще огромнее, словно холл древнего заброшенного замка. Картину дополняли длинные косые тени, что падали от наскоро расставленных вдоль стен установок искусственного климата, и словно перерезали мрачный коридор темными неровными клыками. Люк, ведущий в рубку управления, был закрыт, но при их приближении бесшумно открылся. «Как успехи, Андрей?» 13-й вошел в рубку и направился к молодому Серебрякову. Серебряков-младший сидел в гравитационном кресле со странным устройством на голове, подключенным к целой грозди проводов, уходящих в дебри сложной аппаратуры, с которой возились несколько ученых. Его лицо было неестественно бледным и осунувшимся, щеки впали, кожа вокруг закрытых глаз почернела. Рядом с ним стояла Мэг с опухшими от слез глазами. К одной руке Серебрякова был подключен медицинский диагноз, а к другой – реанимационный инъектор, связанный с жгутом трубок с медблоком. Мэг следила за показаниями медицинских приборов, время от времени что-то регулируя. Практически ежесекундно диагноз вспыхивал тревожным сигналом, и медблок отправлял в инъектор очередную дозу препаратов. Обнадеживающие. Бескровные губы Серебрякова-младшего слабо шевельнулись, и он открыл глаза. «Система крайне сложна и потребуется многие месяцы, чтобы разобраться с принципами ноль перехода. Но просто заставить ее заработать шансы есть. Мне нужно еще немного времени». Лантро что-то тихо сказал Мэг и сменил ее диагноста. Алиса подошла к подруге и обняла ее. «Вы выглядите весьма импозантно, 13-й». Серебряков-младший попытался улыбнуться. «Я планировал начать карьеру демонстратора больничного белья», — ответил Алекс. Он взглядом задал вопрос Лантра, стоящему диагносту. Тот лишь мрачно покачал головой в ответ. «И как?» — снова улыбнулся ученый. «Как всегда. Сначала пообещали грандиозные перспективы, а потом заявили, что не прошел кастинг». «Как они могли?» — Серебряков-младший слабо хихикнул. «Алекс, я понимаю, что у нас мало времени, но все же. Алиса рассказала мне массу интересного, и у меня возникло бесконечное множество вопросов. Сообщества равных действительно не существует?» «Да, это сказка, придуманная в УЗ для облегчения манипулирования множеством рас». «Жаль», — произнес Серебряков-младший, — «я надеялся, что мы сможем воззвать к разуму других величайших и остановить кровопролитие. Мое время подходит к концу, и очень обидно сознавать, что происходит это в тот самый момент, когда выясняется столько новых подробностей о Вселенной. Я краем глаза заглянул в бортовой компьютер русского. Вы привезли с собой просто потрясающую сокровищницу информации. Я бы очень хотел...» Молодой ученый запнулся, его голова дернулась, и глаза закрылись. Из носа потекла алая струйка крови. Диагност разразился сигналами тревоги и красными вспышками индикаторов. Медблок тихо зажужжал, и инъектор сделал один за другим 4 укола. Серебряков-младший открыл глаза. Подбежавшая Мэг бережно вытерла кровь с его лица. «Его сила на исходе», — сказал Лантра. «Нам не стоит отвлекать его». «Уважаемый коллега прав», — слабо выдохнул Серебряков-младший. «Мне надо сосредоточиться. Я должен успеть. Идите, Алекс, готовьтесь к переходу». Он на мгновение замолчал и добавил. «Я уверен, наш командант выкарабкается. Его такой мелочью не возьмешь». Молодой ученый закрыл глаза, и инъектор с тихим шелестом снова сделал укол. «Удачи, Андрей!» 13-й сжал руку друга и вышел из рубки. Алиса вышла следом. Алекс быстро возвращался к стыковочному шлюзу, прислушиваясь к замерзшему на груди мышонку. Ответа не было. «Слишком много потерь», — подумал 13-й. «Слишком». Прежде чем зайти на борт разведкорабля, он подозвал командира группы спецназа, охраняющей исследовательскую команду. Я пришлю вам разведкорабль. Как только Академик Серебряков закончит работу, немедленно поместите его в корабельный лазарет и затеряться в астероидных полях. В бой не вступать. Охранять его, пока он будет жить. Есть, отсалютовал офицер. 13-й обернулся к Алисе. Возьми с собой пилота, пусть вернется сюда на разведчике. Нам он больше не понадобится. Через несколько минут разведкорабль пристыковался к временному шлюзу русского, также оборудованного в дыре внутри корпуса. Алиса повела Алекса по уцелевшим коридорам в арсенальный отсек. Кое-где путь проходил прямо через прорезанные в переборках отверстия. «Это единственный оставшийся путь», — объясняла она на ходу. «Со стороны стыковочного шлюза все либо расправлено, либо было взорвано. Ящеры лезли слишком большой толпой, я активировала почти все заряды. Они не успели пройти до меня всего одну переборку». Спустя еще 5 минут 13-й в полном боевом снаряжении стоял на командном мостике развороченного, но не побежденного крейсера. Прямо перед ним светился сфероид тактического анализатора. Криптограф засекреченной связи выводил на экран густые строки данных по состоянию сражения. Флот предел наполовину. И с кольцом Венеры не было связи. Кольца Марса и Земли держались на последних остатках изодранных энергощитов. Все города на поверхности Марса подверглись серьезным разрушениям. Еще час, и спасать будет уже некого. Начнется массированный десант на планеты и последующая зачистка системы. К исходу суток от человечества останут лишь записи в архивах других цивилизаций. 13-й вызвал Лантера по ближней связи. «Доктор, как он?» Врач собрался ответить, но слабый голос Серебрякова-младшего его опередил. «Он все слышит!» На экране системы наблюдения вспыхнула голограмма молодого ученого. «Алекс, дальше разбираться нет времени, поэтому будем пробовать прямо сейчас». Неживое лицо Серебрякова-младшего почти ничем не напоминало того неунывающего, улыбчивого человека, каким его знали друзья и все содружество. «Я смогу предпринять всего одну попытку. Технологии в УЗ весьма сложны. К тому же система открытия ноль пространственных переходов имеет многоуровневую защиту. Ее последние каскады придется взламывать непосредственно в момент запуска. Готовьтесь к старту. Я даю обратный отчет. Готовность 60 секунд». Изображение Серебрякова-младшего погасло, сменившись цифрами обратного отчета. «Связь с капитаном линкорной охраны», — приказал 13-й. Система связи развернула голограмму капитанского мостика линкорна. «Капитан, слушайте меня внимательно. Через 50 секунд академик Серебряков инициирует создание точки 0 перехода. Если у него получится, то портал откроется где-то недалеко от корабля ВУЗ, прямо в поясе астероидов. Нам не потребуется много времени, чтобы туда попасть. Но флот ВУЗ засечет наше местоположение еще в момент подачи инициирующего импульса. У них будет 17 секунд, в течение которых мы будем вынуждены просто ждать. Мы скрыты от них планеты и нанеси... Прямой удар они не смогут, поэтому им придется обогнуть Сатурн. Ваша задача – не снимать поля преломления до последнего, затем задержать противника и обеспечить отход разведкораблей к исследовательской команды. Вопросы? Никак нет. Капитан линкорна отключился. 13-й уселся в кресло, узнал управление огнем и посмотрел на Алису. Девушка уже заняла свое место и занималась проверкой систем крейсера. «Что скажешь?» – спросил я Алекс. «Половина корабля при смерти, другая уже умерла», – ответила Алиса. «Одним словом, все в порядке, я готова». 13-й закрыл глаза и вновь попытался достучаться до мышонка, и вновь тщетно. «Есть сигнал!» – голос Алисы заставил его открыть глаза. Таймер на экране светился нулями, система связи крейсера демонстрировала уже знакомые помехи. Оба человека, не сговариваясь, перевели взгляды на корабельный хронограф, беспристрастно отсчитывающий секунды, в которые решалась судьба расы людей. 5 секунд. «Корабли ВЗ засекли сигнал и движутся в нашем направлении», — Алиса снимала данные с тактического анализатора. 10 секунд. «Корабли противника приближаются к планете». 15 секунд. «Корабли противника огибают планету и входят в астероидное кольцо». 17 секунд. «Фиксирую формирование точки перехода, отклонение от вектора основного курса, 15 угловых минут, дистанция 9000 километров». «Сближайся», — приказал 13-й. Измятая сфера русского, слипшаяся с чужим кораблем, устремилась к порталу, петляя среди бескрайнего астероидного поля. Где-то далеко позади крейсера ВУЗ производили залпы, вгрызаясь в астероидном скоплении целые моря свободного пространства, заполненного раскаленным газом. Алиса отчаянно маневрировала, протискивая нелепую мешанину из двух кораблей между каменными глыбами, изо всех сил пытаясь удержать непослушную конструкцию на курсе. Ожил экран систем связи, выводя изображение капитана линкорной охраны. Разведкорабли с исследовательской группой покинули борт корабля ВЗ, господин командующий, доложил капитан линкора. Принял вас, полковник, ответил Алекс. Дайте мне связь с академиком Серебрякова. Невозможно. Он в состоянии клинической смерти. 13-й зло поморщился. Мы справимся с нами. Прикрывайте отход ученых. Конец связи. Система связи погасла, и тактический анализатор вывел новый зеленый огонек прямо позади русского. 13-й посмотрел на обзорные экраны. Линкор на охраны пропустил мимо крейсера Вузей, мощным ударом пробивающий себе дорогу в астероидном поле, и свернул поле преломления. Увидев у себя в тылу человеческий линкор, ящерицы замешкались, и огромный шар развел хрустальные ловушки, выпуская серебряные слезы. Мощный поток антивещества захлестнул ближайшее пространство, и экраны стремительно погасли, предохраняя глаза от световой вспышки чудовищной силы. Алекс повернулся к Алисе. «Это выиграет для флота несколько времени. Сколько еще?» «Уже рядом, не отрываясь от управления», — ответила Алиса. 6 секунд до точки перехода. Неуклюжая конструкция из двух слипшихся кораблей обогнула крупный астероид и нырнула в дрожащую изнанку пространства. Системы русского отключились, экраны погасли. Пара спаянных крейсеров неслась к центру системы по прокачающему курсу, и корабли мерно расступаясь перед нелепой конструкцией, уступая дорогу. Алиса выжимала из двигателя русского последние остатки работоспособности, игнорируя тревожные предупреждения системы безопасности. Индикаторы состояния поврежденных двигателей вошли в красную зону, грозя принудительным отключением. Алиса быстро посчитала в уме, успеет ли она довести корабль до цели раньше, чем взорвутся двигатели, если она деактивирует систему принудительного отключения. Выходило, что нет. Она зло скривилась и немного сбросила скорость. «Если мы не замедлимся, то двигатели взорвутся», — ответила она на немой вопрос Алекса. «Я делаю все, что могу, но корабль поврежден». 13-й молча кивнул, глядя на хронограф. Точка перехода открылась довольно далеко от станции, и они мчались к своей цели вот уже 28 минут, каждую секунду из которых в Солнечной системе погибали люди. Говорить было не о чем, оставалось лишь ждать. Наконец, искореженный корабль вылетел из бесконечного флота механоидов и оказался в зоне отчуждения. 30 секунд до станции, доложила Алиса. «Выходи на короткую орбиту». Едва они приблизились к станции, Алиса почувствовала знакомое ощущение. Ее приглашали войти. Она согласилась, и в тот же миг чья-то невидимая воля приняла на себя управление кораблем. Ком и слипшийся корабли почти мгновенно сбросил скорость, но системы компенсации перегрузок не показали никаких изменений. В борту станции загадочным образом образовалось отверстие, точно воспроизводящее обводы спаянных воедино кораблей, и незримая сила затянула их внутрь. Едва корабль замер в чреве станции, 13-й стоял перед выходным люком. «Что ты собираешься делать?» — спросила Алиса, догоняя его уже в выходном шлюзе. «Разберусь на месте», — ответил Алекс. «Нет времени гадать, сейчас каждая секунда, дорога». Люк открылся, и он сбежал с невысокого корабельного трапа. Алиса выскочила за ним, проверяя данные об окружающей среде. Она уже была идентична земной. 13-й вбежал в небольшой круглый зал, и прямо перед ним в стене возник проход. Алекс, не останавливаясь, буквально влетел в него и оказался в знакомом помещении с исполинской пирамидой. Прямо под ногами у него вспыхнула цепочка фиолетовых огней, которая, словно приглашая следовать за собой, стремилась к грани пирамиды, в которой уже открылся широкий проход. 13-й сбежал внутрь, и проход исчез. Алиса, не успевая угнаться за ним, подбежала к пирамиде, оглядываясь в поисках входа, как вдруг что-то теплое и светлое, мягкое подхватило ее сознание. Осторожно вынося его из тела, стремительно взлетая куда-то высоко в недосягаемую высь. Спустя короткий миг она уже стояла в облаке яркого света. Через мгновение рядом возник Алекс. «Где мы?» Алиса удивленно разглядывала окружающие их со всех сторон свечения. «Основной сегментарный центр управления первого положения, порядковый номер 3/1», — ответил 13-й. «Мы находимся в активной фазе его использования». «Что это значит?» — нахмурилась она. «Я могу им управлять», — коротко улыбнулся он. «Ты уверен?» «Я прошел систему обучения». «Но тебя не было и пару секунд», — удивилась Алиса. Мы сейчас в отдельном пространственно-временном континууме центра. В нашей Вселенной прошло 2,36 секунды. Я здесь уже сутки, только что закончил обучающую программу. Она загружена непосредственно в мозг. Здесь все имеет телепатическое управление. Мы можем чем-то помочь Земле? – спросила Лиза. Мы можем все, – коротко ответил Алекс. Как это? – опешила она. Помнишь запретную религию риулов, легенду про создателей, про богов Вики? Так это не легенда, – догадалась Алиса. Верно. Вики – очень старая и могущественная цивилизация, пришедшая в нашу Вселенную десятки миллиардов лет назад. Они создали в пустом сегменте Вселенной группу галактик и вселили в них жизнь. Сегмент насчитывает 64 галактики. Это центр, носящий название «След», своего рода пульт управления экспериментом. Он связан с вспомогательными центрами, осуществляющими в каждой из созданных галактик, и может управлять любыми процессами, вплоть до аннигиляции любой из галактик. Вот почему доступ сюда закрыт. Тогда надо отправить флот мертвых к Земле. Не надо. Он предназначен не для этого. Мы справимся и без него. Алекс протянул руку, указывая Алисе на свечение перед ее лицом. Смотри. В то же мгновение часть свечения рассеялась, и Алиса увидела объемное изображение галактики. Она быстро приближалась, увеличиваясь в размерах, и вот уже ей в лицо летело множество звездных систем и созвездий. Калейдоскоп звезд замер, укрепняясь до одинокой желтой звезды, и Алиса узнала Солнце, объятый бушующим сражением планеты Содружества. Кольцо Венеры было охвачено пламенем. Поверхность Марса затянула дымом разрывов, пронзаемым оранжевыми вспышками. Остатки человеческого флота стояли насмерть возле полуразрушенных орбитальных колец, окруженных зловещим морем вражеских кораблей. Алиса почувствовала Алексея. Его мысленная команда незримо ушла в окружающее их свечение, и силовые установки вражеских кораблей отключились. Короткий миг, и потерявший управление флот чужих исчез. Затем бушующие пожары прекратились. Кольцо Венеры озарилось ровным сиянием энергощитов, атмосфера Марса очистилась. Солнечная система сменилась Альфа-Центавра. Снова команда, потухли бушующие в джунглях пожары. И атакующий защитников планеты десант исчез, так же бесследно, как многие тысячи лет назад исчезли населяющие радугу существа. Огромные государства, так и не нашедшие общего языка, начали свою последнюю войну, применив оружие, призванное в силу своей абсолютной разрушительности быть гарантом мира. Смертельный вирус в течение 2 суток уничтожил на планете все крупные формы жизни и быстро погиб, лишенный пищи. Следующая команда очистила орбиту холодной находки. «Центр может все», — услышала Алиса, и холодная находка плавным движением вернула себе потерянный миллионы лет назад угол наклона оси вращения. Через 3 месяца тут будет почти так же тепло, как на Земле. Еще команда, и между 13-м и Алисой мелькнула серая пластина. Бесформенная тряпка шлепнулась на плечо Алексу и превратилась в мохнатый комочек, немедленно начавший отращивать уши. «С возвращением, командант!» — беззвучно улыбнулся друга 13-й. Изображение Солнечной системы вернулось и быстро укрупнилось. Алиса увидела изодранный шар непобежденного линкора, возле которого швартовался маленький разведывательный корабль. Его взгляд проник внутрь, сквозь обшивку и переборки, и она оказалась в крохотном медотсеке. У изголовья единственного ложемента с неподвижным пациентом сидела Мэг, бережно сжимая в ладонях безжизненную голову Серебрякова-младшего. Аппаратура жизнеобеспечения уже была отключена. Алиса почувствовала немысленную команду, что-то неуловимо изменилось, и Серебряков-младший открыл глаза, заставляя Мэг вздрогнуть от неожиданности. «Я не сомневался, что вы успеете, 13-й», — отчетливо произнес молодой ученый. Его глаза загорелись веселым блеском. Недоумевающая Мэг оглянулась по сторонам в пустом медотсеке и метнулась за врачом. Серебряков-младший встал и улыбнулся, глядя прямо в глаза Алисе, словно мог ее видеть. А где-то очень далеко маленький синекожий коротышка испуганно подпрыгнул, отскакивая от яркой вспышки, поглотившей главный компьютер разведывательного центра. Целиком выгоревшую сеть так и не удастся восстановить полностью, и понятие «морализатор» исчезнет из обихода спецслужб в Аарсе так же мгновенно и загадочно, как исчезли из-за стенков столь дорого обошедшие пленники, приобретенные гегемонией у инсектората в рамках союзнического договора. Вдруг Алису выбросило из разведкорабля. Солнечная система стала стремительно удаляться, теряясь в россыпях созвездий, и вот уже и галактика скользнула в сторону, уступая месту туманности Андромеды. Вслед за ней появилась еще одна галактика, и Алиса молнией стремилась к ее центру. Перед ее глазами развернулась маленькая звездная система красного карлика. Вращающийся вокруг него одинокий газовый гигант был облеплен флотом ВЗ, наносящим ударом по бестелесным газообразным существам, пытавшимся укрыться в глубине планеты. «Мы должны выполнить свое обещание», — беззвучно произнес 13-й, и Алиса почувствовала следующую команду. Корабли величайших беспомощно закувыркались в пространстве лишивших энергии и одновременно исчезли. Следующая команда ликвидировала последствия повреждений, восстанавливая планету Илио. «Ты их уничтожил?» — спросила Алиса. «Нет, я отправил их в свои домашние системы». «Но они же вернутся!» — воскликнула она. «Их надо уничтожить, иначе это повторится снова». «Не повторится», — спокойно ответил Алекс. «Мы дадим им шанс, пусть сделают выводы. Я закрыл их внутри принадлежащих им жизненных пространств. Ни один корабль не сможет выйти оттуда. Не сработает ни портал, ни гиперпрыжок, ни обычный двигатель. Возможно, они поймут. Убить и стереть с лица Земли легко, создавать трудно». Именно потому вики не стали уничтожать врага, когда столкнулись в нашей вселенной с агрессивной формой жизни. Они просто покинули их, уйдя далеко в пустоту, и создали здесь наши миры. Они дали им шанс. «Так Мерхн создан для борьбы с врагами вики?» — догадалась Алиса. «Нет», — покачал головой 13-й. «Те существа для создателей не противники. Мерхн создан, чтобы защитить от них всех нас в случае необходимости. Без разницы, люди мы или инцы. Вики по своей природе создатели и созидатели. Они считают, что у любого вида должен быть шанс». «А где они сейчас?» — поинтересовался Алиса. «Они покинули нашу вселенную», — ответил Алекс. «Их цель — создавать жизнь. Они странствуют по бесконечности вселенных, создавая новые миры и формы жизни. Какие-то из них получаются более удачными, какие-то менее. Но это уже не их дело. Развитие рас — это целиком путь самой расы. Поэтому и были введены ограничения на управление этим центром. Права даются только видам, схожим с вики по основному признаке». «Загадочные критерии», — улыбнулась Алиса. «То, что не давало покоя ящерицам в течение миллионов лет, зато случайно оказалось у нас. Теперь мы сможем изменить мир в лучшую сторону?» «Вот именно поэтому нет», — 13-й покачал головой. «Кто сказал, что наше видение мира и есть лучшее? Я многое повидал на своем веку и могу сказать, что мы обладаем множеством далеко не самых достойных качеств. Предоставить людям безграничную власть — это вызовет слишком много соблазнов и принесет слишком много бед. Нет, солнце мое, время для этого еще не пришло. Помнишь, что сказал Сфинкс? Раса-оператор должна быть очень развитой». И вики имели в виду не только технический прогресс. Человечество должно быть готово к управлению такой силой. Еще не время, Алиса, еще не время. И для людей оно наступит еще очень нескоро. Он замолчал беззвучной беседой о чем-то с мышонкой. «И что же мы теперь будем делать?» — спросил. «Нам некуда торопиться», — улыбнулся 13-й. «Система сегмента питается энергией черных дыр, так что впереди еще миллиарды лет. Возможно, люди станут достойны своей роли. Возможно, придут другие потомки. Время покажет. А пока как ты смотришь на то, чтобы навестить наших создателей?» «Вики?» — удивилась Алиса. «Ты хочешь сказать, что к ним существует путь?» «Конечно», — подтвердил Алекс. «Через этот центр, правда, перед тем не помешает починить корабль, но для этого тебе нужно лишь отдать мысленную команду. Что скажешь?» «Она спустит?» — уточнила Алиса. «Конечно». «Ах да», — кивнула она, — «мы же схожи с Вики по основному признаку. Мы очень похожи на них». «Нет», — покачал головой 13-й. «Не уверен, что нашими органами чувств вообще удастся их разглядеть. Но дело не в этом». «Вот как?» Алиса удивленно взглянула на Алекса. «И каковы же тогда критерии отбора?» «Критерий всего один», — ответил 13-й. «Мы умеем любить».